Василий Экстерн. Превращение Елены. День начинался вполне симпатично. После небольшого шопинга намечался солярий, потом спортивный зал. Но до солярия Лена не доехала, поскольку немножко толкнула бампером растрепанную цыганку с тележкой хлама. У всех свои судьбы. Боженька видит, кому что, кому Бентли, а кому тележка. Значит, все в мире справедливо, вот и непонятно, зачем эта пешеходка так раскричалась. Лена даже вышла из машины, чтобы поговорить с ней. И напрасно, та только ругалась и требовала денег. А у Лены откуда деньги? Все, которые папик дал на сегодня, она уже потратила. Белье свежее купила красивое. Она же не грязнуля какая-нибудь, девушка чистоплотная, да к тому же вот уже 3 года коренная москвичка. И машину она водить умеет, ничего не правда. А что не заметил, так попробуй ее заметь, она же согнулась вся, чуть не на карачках ползет и одета, будто в маскировку, от асфальта не отделяется. Женщина, да вы же от асфальта не отделяетесь. Как я вас замечу? Ну и что, что светофор, я медленно ехала. Нет у меня для вас лишних денег. Никого вы не вызовете. Я уже уеду. Все, уезжаю, нечего мне тут с вами разговаривать. Я сама на права сдавала, да, в отличие от некоторых. Не ваше дело вообще. Заметив, что прохожие стали поворачивать к ним бдительные лица, Лена устремилась под защиту своего 4-колесного рыцаря. Бентли ее понимает и всегда поймет. Бешеная истеричка что-то кричала вслед, а потом принялась что-то быстро бормотать. Психбольная какая-то. Шизофренка. Правильно, проверочное слово, директорка. Идиотка такая. Мягко хлопнула дверка, далеко отбросив городской шум. Лена весело посигналила. «Бай-бай, глупая шизофренка! Бай-бай! Ползи в свою канаву, неудачница!» Ну вот и все. Закончился этот ужас, Лена снова мчалась вперед. Вольная, смелая, как птица белая. Как чайка, или какие еще белые птицы бывают? Фламинго? Нет, фламинго розовый, как в старой песне. Розовый фламинго, дитя заката. Розовый фламинго, дитя заката. Эту песню Лене бабушка ставила, и Лена под нее танцевала в платье из оберточной бумаги. Тогда она еще на родине жила. Хорошо все-таки на родине, там все добрые, приветливые. Не то что в этой Москве полоумной зажравшейся. «Бентли, Бентличка, ты расстроился?» Лена погладила по приборной панели. «Не переживай, вот такие тут люди необразованные, гоблины крепостные». Бентли умиротворенно гудел и шелестел. Поддерживал. Настоящий джентльмен. Он на нее никогда голос не повысит. Такой лапочка. В солярии спортзал Лена решила отложить на следующий день. Хватит с нее на сегодня нагрузок. Хотя без тренера немного скучно. С ним и поболтать можно, и пофлиртовать. С папиком-то не особенно поговоришь. То в делах, то пьяный уже. Меж тем в Лене постепенно росло странное чувство. Ей чего-то очень хотелось, но чего — непонятно. Красиво вывернув руль и тряхнув волосами, как в кино, она свернула к воротам особняка, аккуратно завела машину, умело остановила ее и пошла к себе, покачивая бедрами. Пусть Гришка полюбуется. Простые люди тоже имеют право смотреть на красоту. Гришка действительно посмотрел. И на записи еще несколько раз. Да, хороша соска у босса. Ему б такую. Уж он бы ее и так, и этак. У себя в комнате Лена ощутила новый прилив непонятного чувства. Чего же ей хочется? Прибежала на кухню, открыла холодильники. Нет, не то. Может, она хочет чего-нибудь выпить? Но и алкоголя не хотелось. Открыла заветный кейс, потрогала разноцветные игрушки. И снова не то. Чего же она хочет? И вдруг поняла. Воды! Да, простой воды. Надо же, как бывает. Лена поспешила на кухню, с удовольствием выпила литр воды и с удивлением поняла, что еще больше захотела пить. Выпила еще. Тот же результат. После 3-го литра ее живот надулся и стал тугим. Лена хотела продолжать пить воду, но удержалась волевым усилием. Пить захотелось еще сильнее. Стоп! А может, она хочет купаться? Сбросив халатик, Лена побежала к бассейну и, повизгивая, погрузилась в свежую водичку. Эврика. Вот теперь ей гораздо спокойнее стало. И все же все не то. Мало, мало, мало, мало воды. Но где взять больше? Решение есть. Конечно, их старый пруд. До него совсем недалеко. И все под горочку. Подпрыгивая от нетерпения, Лена припустила к пруду. Тот будто ее и ждал, раскинув объятия. В них она и шлепнулась с мосточка. В темной воде ее тело наполнилось сладкой истомой. Доплыв до середины водоема, Лена остановилась и принялась жадно заглатывать воду. От избытка кровяного давления капилляры на ее белках лопались, глаза сверкали, словно рубины, но она все пила и пила, параллельно захлебываясь. Около минуты Лена билась частично в воздухе, затем, исторгая пузыри, пошла ко дну. Гришка, заподозривший что-то неладное и пошедший за ней следить, тоскливо слонялся по берегу, теребя расстегнутый воротник. Увы, обладая поясами и медалями, он не умел плавать, поскольку с детства панически боялся утонуть. И на помощь позвать не мог, ведь тогда шеф может узнать о его некомпетентности. Лена, потерявшая сознание, парила в темной невесомости. Крупные пузыри закончились, теперь только мелкие пузырьки иногда вырывались из уголков приоткрытых губ. Между прочим, своих. Никогда она их не увеличивала и даже в мыслях такого не было. Зачем портить природную красоту? Груди ее плавно-плавно колыхались, ягодицы чуть-чуть меняли форму, конечности еле-еле шевелились, волосы реяли-реяли растрепанным облаком, которое не знало, в какую сторону двигаться, поэтому двигалось во все стороны, разделяясь на гибкие всполохи. Погрузившись метров на 5, Лена остановилась и двинулась обратно. Через полчаса она поднялась на 1.5 метра. «Лен! Ленусик!» — кричал, прохаживаясь по комнатам, Жорик, немного похожий на Дэнни Девита. «Кисонька, рыбонька, ты где? Пуся в здании!» Ответом была тишина. Набрав номер, он услышал звонок ее мобильника из брошенной в прихожей сумочки. Вызвал Григория. Тот не видел, чтобы Елена куда-то уходила. Что за мистика такая? Горящая в темноте, словно большая лампочка, луна запустила в воду свои лучи. Эти пальцы нежно прикоснулись к охладевшему телу Елены. Тронули соски, погладили лоб, прошлись по векам, будто намереваясь сыграть на ней, как на музыкальном инструменте, волшебный ноктюрн. Длинные ресницы дрогнули, словно раковины моллюсков отворились невидящие глаза. Лучи скользнули в зрачки, проникли в череп и заметались по мозгу, зажигая микроскопические лампочки. Эти искорки замигали, между ними образовались размытые облачка. В голове Лены возникли картинки. Открыв от удивления рот, она заморгала. Определенно перед ней что-то было, но что это? От где? За когда? Причему? И вообще, как ее зовут? В разуме началась паника, тело забилось, вспенивая толщ. Тогда что-то, жалея ее, отчетливо произнесло. «Лена!» Тело перестало биться, глаза стали приобретать осмысленные выражения. «И правда, Лена! А где же она была? Воду пила!» К середине ночи она кое-как припомнила основные вещи. Насчет того, что она утонула, Елена не переживала. Подумаешь, утонула. Не дышать совсем не странно. Странно дышать. Столько лишних усилий. Лена легла на мягкое, словно шелковое дно. Зачерпнула горсть ила и запихала в широко распахнутый рот. Приятно и очень полезно. Теперь она не будет тлеть. Главное вовремя кушать ил и мазаться им. Ближе к рассвету она решила наведаться в свой бывший дом. Неторопливо подплыла к берегу, выползла, поднялась четверенек в полный рост, развернула грудь для правильной осанки. Ноги были словно не свои, но шли резво. Шлеп-шлеп, шлеп-шлеп, шлеп-шлеп-шлеп. Вот уже и задняя калитка. Заперта. Елена постучала в забор. Минут через 5 перед ней возник сердитый заспанный Гришка. Глаза его округлились, губы затряслись. Он хотел что-то сказать, но все слова застряли в горле. Перед ним стояла обнаженная Елена. Вся она была бледная, словно рыбье брюхо. Губы у нее были синие, а глаза выпучены. «Утопленница!» Догадаться было несложно. Рефлекторно оценив секс-пригодность объекта, Гришка понял, что на такую красотку у него мог встать разве что в 13 лет. От растерянного вида охранника Лене стало смешно. Робко улыбнувшись, она не удержалась и пырснула. Из горла вылетел фонтанчик черной жижи и упал на Гришкину рубашку. Ойкнув, Лена принялась размазывать грязь ладошкой. Гришка упал, стукнувшись о забор. Лена покачала головой и пошла в дом. Приблизившись к спящему папику, посмотрел на ставшую родную жирную физиономию. Надела свое новое нижнее белье и ювелирные украшения, нашла сумочку и выскользнула во двор. Жоре сказали, что видели, как Елена утопила автомобиль. Ну и ладно, это ее машина, он, будучи настоящим мужчиной, подарки обратно не забирает. Скучновато, конечно, ему без нее будет несколько дней. Эх, жизнь, только держись. Правильно говорил Сократ, суета-сует, все суета. Жора открыл записную книжку, нашел нужную информацию, набрал номер. Алло, бюро «Счастливый Купидон»? Георгий Витальевич вас беспокоит? Лопухов, так точно. У меня к вам вот какое дело. Вы мне тут барышню привозили по спецзаказу. Ага, да-да, Елену. Славянка, точно, совершенно верно. Ну так вот, она испортилась, утопленницей стала. Утопленницей, говорю, стала, русалкой. Нет, к вам никаких претензий. Нет, что вы, исправно работала. Хочу другую заказать. Да, запишите. Да-да, турчаночку хочу. Отправлю данные почтой. Хорошо. Да, очень приятно с вами иметь дело. Благодарю. Да-да, вам тоже. Лена протирала тряпочкой Бентли. В воде хватало пыли, оседающей на корпус. К сожалению, автомобиль сломался, и мастерской тут не было. Но разве она его бросит? Конечно, не бросит. Ведь это ее рыцарь. Бентли. Да, но как же зовут ее? Кажется, она снова забыла.